Эпилог. Лиза. 5 лет спустя. Сердце ухает где-то в пяточках. Я стою в огромном холле Московского центрального дома художника. От блеска хрустальных люстр и гомона голосов слегка кружится голова. Сегодня здесь показ работ начинающих дизайнеров, и от их исхода зависит моя карьера. Победитель получит грант на стажировку в самом Милане в доме моды Антонио Марас. Мои мужчины рядом, по обе стороны от меня. Их присутствие согревает лучше любого утеплителя в моем просторном платье-рубашке из нежно-голубого шелка, которое я шила сама, чтобы ловко скрывать весьма внушительный округлый животик. Там живет и пинается наш с Олегом сыночек. Демьян, мой ураган, сегодня в идеально сидящем черном костюме тройки. Он отказался от галстука, и темно-синяя рубашка расстегнута на 2 пуговицы. Дема не выпускает мою руку. «Дыши, красотка!» — шепчет мне на ухо, губами касается мочки. «Ты всех их сделаешь. Я в тебе ни секунды не сомневаюсь». С другой стороны, Олег, мой холодный, расчетливый стратег. В сером костюме от Китон он выглядит так, будто сам собирается на подиум, а не поддерживает свою беременную жену. Его пронзительные глаза, когда он на меня смотрит, полны такой теплоты и веры, что хочется плакать. «Коллекция безупречна, Лиза», — говорит тихо, вселяя в меня уверенность. «Они просто еще не знают, что увидят шедевр». К нам подходит небольшая группа, и сердце наполняется нежностью еще больше. Это наша семья. Странная, чудесная, большая семья. Поля сияет, ведя за руки 2 очаровательных карапузов. 4-летний Петенька, сын Демида, вылитый отец в миниатюре, в маленьком бархатном пиджаке и галстуке бабочки. 2-летняя Настенька, дочь Арата, в пышном платьице цвета крем-брюле, сжимает в руке плюшевого мишку. Рядом с ними Арат и Демид, 2 мощных титана бизнеса, смотрящие на своих девочек с обожанием. А еще здесь Ирина, мама Олега. Она опирается на изящную трость, но глаза ее ясны, а на щеках играет здоровый румянец. Экспериментальная терапия в Австрии сотворила чудо. Болезнь отступила, перешла в стадию стойкой ремиссии. Свекровь подходит и целует меня в щеку. «Я так тобой горжусь, дочка», — говорит, и ее слова для меня дороже любой победы. Начинается показ. Свет гаснет, зажигаются софиты, и под ритмичную музыку по подиуму начинают шествовать модели. Сжимаю руки Демы и Олега так, что, кажется, вот-вот переломаю им пальцы. Вижу свои платья, дерзкие, со сложным кроем, вдохновленные русским авангардом и моими мужчинами. Их силой, страстью и нашей историей. Вот платье-броня из черной кожи с асимметричным разрезом. Это Олег. А вот струящиеся огненного цвета с бесшабашными оборками — это Демьян. Объявляют короткий список. Сердце замирает. Ведущий известный критик медленно открывает конверт. И грант на стажировку в Антонио Марас получает Елизавета Орлова! Зал вокруг взрывается аплодисментами. У меня перехватывает дыхание. Демьян подхватывает меня на руки с огромным победным криком. Кружит, словно я ничего не вешу. Олег обнимает нас обоих, и я чувствую, как он дрожит. Ко мне бегут Поля, Арат, Демид, все обнимают, поздравляют, даже маленький Петя хлопает в ладоши. И вот я стою на подиуме, держа в руках тяжелый хрустальный приз, и не могу поверить в это. Слезы катятся по щекам, но я даже не пытаюсь их смахнуть. Смотрю на моих мужчин, мою семью. Я все прошла. Унижение, страх, нищету, предательство родных, чтобы оказаться здесь, сейчас. Победительницей. И тут мое тело решает, что волнения достаточно. Резкая схватка сжимает низ живота, заставляя меня вскрикнуть и согнуться. По ногам течет теплая струйка. «Лиза?» — первым реагирует Олег, его лицо мгновенно бледнеет. «Кажется, воды отошли». Прерывисто выдыхаю. Начинается легкая паника. Демьян, не теряя ни секунды, снимает с себя пиджак и накидывает мне на плечи. Олег уже звонит водителю, его голос собран и чёток. Арат и Демид уверенно расчищают путь через толпу. «Всё, красотка, экскурсия окончена», — говорит Дёма, беря меня на руки, несмотря на мои слабые протесты. «Следующая остановка — роддом». Роды быстрые, стремительные. Всё происходит, как в тумане, из боли, криков и запаха крови. Олег с одной стороны, Дёма с другой. Они оба тут, шепчут слова поддержки, вытирают пот с моего лба, ругают врачей, чтобы те были повнимательнее. И вот раздаётся пронзительный крик. «Мальчик», — говорит акушерка и кладёт мне на грудь маленький влажный розовый комочек. Малыш смотрит на меня. Его глазки цвета весеннего неба, точь-в-точь, как у Олега. Он улыбается. Маленький Григорий, Гриша. Всё в этой жизни не зря. Слёзы, боль, страх. Все эти падения были нужны, чтобы я могла понять, что по-настоящему важно. Я любима. Безумно, сильно, безгранично. И пусть наша семья не открытка из журнала, пусть нас трое, а не двое, мы счастливы. По-настоящему. И в этом нет ничего постыдного. Год спустя я уезжаю в Милан. Гриша, мой голубоглазый карапуз, с улыбкой папочки остаётся с мужчинами. Дёма и Олег — прекрасные отцы. Они отправляют мне миллион фото и видео в день, а по вечерам мы созваниваемся по видеосвязи. Я скучаю до боли, но знаю, мой сын в надёжных руках. 3 месяца пролетают, как один день. Я возвращаюсь с дипломом и горящими глазами, полная идей для своей первой собственной коллекции. А Energy тем временем становится легендой не только Москвы, но и всей страны. Мои мужчины уже готовят экспансию в страны СНГ. И ещё через 2 года я рожаю Демьяну сына, Андрюшеньку. Шумного, озорного, с большими карими глазами и улыбкой, способной растопить лёд. Так что не бойтесь любви, какой бы нестандартной и пугающей она ни казалась. Не оглядывайтесь на других и шёпот за спиной. В конце концов, это вам жить свою жизнь. Вашу, одну единственную, неповторимую жизнь. Так проживите её счастливо. Мы с моими мужчинами именно так и сделаем.